В этом состоянии распознающий, распознаваемое и распознавание одно и то же. Сущность, творец, узнает себя в себе. Человек может иметь переживание Бога только таким путем. Это воскресение. В этом состоянии он узнает, что его собственное «я» создало его и постоянно создает его, то есть, что его сущность и есть его творец. Он также понимает, что одна, единая и единственная сущность есть творец целой вселенной. В результате этого божественного самораспознания человек одновременно переживает творческое космическое всесознание. Достигнув самораспознавания, самоосознания, он одновременно достигает осознания всего, всеведенья. Это божественное состояние, в котором Творец узнает себя, можно символически выразить числами. Бог, покоящийся в самом себе, есть один в трех и три в одном. Один и три – все еще нераздельное единство. В геометрии форма равностороннего треугольника есть символический образ Бога, в котором узнающий, узнаваемое и узнавание одно и то же. Один в трех и три в одном. Каждая форма есть проявление силы, которая построила ее. Таким образом, каждая форма – это образ творческой силы, которая строит ее и обитает в ней. Божественность в своем изначальном состоянии покоя в самой себе всегда проявляет себя в форме треугольника. Треугольник представляет полную гармонию и полное равновесие, так как все три его угловые точки лежат на одном и том же расстоянии друг от друга. С другой стороны, когда тот же аспект Бога, о котором мы говорим, как о покоящемся в самом себе, перемещается из безмерного, безразмерного состояния над временем и пространством в пределы трех измерений, тогда он становится творческим аспектом Бога и всегда проявляет себя в числе 4. Пока числа 1 и 3 образуют единство в божественности, они остаются тремя в одном и одним в трех. Но когда они выходят из божественного состояния единства, они разделяются, и из 1 в 3 получается 1 и 3, а это составляет 4. Равносторонний треугольник содержит скрытые внутри него 4 меньших равносторонних треугольника. Этот закон содержит также тайну ключевого числа трехмерного мира – числа 7. Чтобы энергия вышла из безразмерного состояния и проявила себя, ей нужна точка отделения, отправления. Точка безразмерна и еще не вышла из единства, но она необходима для проявления. Так как точка состоит из одного единственного фактора, она несет в себе число единства – один. Если сила, первым проявлением которой была точка, действует в течение некоторого времени, точка двигается и образует линию. Так родилось первое измерение – длина. По существу линия бесконечна. Таким образом, в качестве первого проявления – также соответствует числу 1.